Рита встала рано, переделала домашние дела и стала ждать звонка от Евгения. Когда по радио пропикало 12 часов, она рассердилась. В консульство они сегодня не попадут. Туда нужно идти с утра. Какой необязательный человек, ведь обещал же. Она набрала его рабочий номер телефона. Там ответили, что Евгений Витальевич сегодня на работу не вышел, а по какой причине, они не знают. Он еще не звонил. По домашнему номеру трубку никто не снимал. Рита вздохнула и уселась на кухне делать маникюр. Мысли текли безрадостно. Время идет, а она проводит его бесполезно. То небольшое количество денег, что она привезла с собой, скоро кончится. И что тогда делать? Возвращаться к себе в город и упасть в ноги Валерию? Очень не хочется. Здесь, вдали от него, Рита поняла, до чего же она устала от их отношений. Да и как знать, возможно, ее место уже занято. Либо же искать работу здесь? Рита работы не боится. Тетя Люба приучала ее к труду, так что рано или поздно она найдет что-то подходящее, но сначала нужно все же выяснить насчет Маринки. Рита привыкла доводить любое начатое дело до конца. Она снова набрала рабочий номер Евгения. Ответили, что он взял несколько дней за свой счет. Тяжело заболела мать. А вот тебе и на. Какое совпадение. Что-то подсказывало Рите, что Маринкина бывшая свекровь заболела неспроста. Дома у них теперь было плотно занято. Рита тщательно накрасилась, оделась для выхода из дома и перед уходом еще раз набрала номер. Ответил женский голос. — Могу я попросить Евгения Витальевича? — строго спросила Рита. — А кто его спрашивает? — не менее строго ответила трубка. Для тяжело больной женщины, каковой являлась, по мнению сослуживцев Евгения, его мамаша, голос был весьма бодр. — Это с работы, — буркнула Рита. — Его нет дома, — нелюбезно ответили на том конце. — И будет поздно. Обе одновременно положили трубки на рычаг и поняли, что обе врут. Рита сообразила, что мамаша Евгения держит своего сына дома, и притворилась больной, чтобы он не ушел и не встретился с ней, Ритой. А Светлана Федоровна ни минуты не сомневалась, что звонит та самая настырная сестра бывшей невестки. Рита аккуратно переписала себе в блокнот адрес из телефонной книжки и вышла из дома, не забыв поставить квартиру на сигнализацию. Так просто они от нее не отделаются. Рита нажала на звонок и держала его долго-долго, но за дверью квартиры Евгения и его мамаши стояла загробная тишина. Не может быть, чтобы они слиняли из дома так быстро. Рита позвонила еще несколько раз и постучала в дверь кулаком. Железная дверь ответила негодующим гулом, но в глубине квартиры по-прежнему было тихо. Зато какое-то движение послышалось от соседей. Щелкнул замок. Не то его открывали, не то запирались покрепче. Рита шагнула к соседней двери и сделала самое приветливое выражение лица, после чего робко нажала на звонок. — Чего надо? — немедленно послышался из-за двери старушечий голос. — Извините, пожалуйста, а вы не знаете, скоро ли будет кто-нибудь из Барковских? — прокричала Рита. За дверью опять завозились замками, потом дверь приоткрылась на цепочку, и Рита, как и ожидала, увидела бодрую старушенцию. Бабуля была маленькая, сухонькая, на голове ее бойко топорщился седой хохолок, а глаза глядели зорко и подозрительно. Рита поймала себя на том, что внешность бабули ей очень хорошо знакома, но, с другой стороны, она точно знала, что видит бабку впервые. — А тебе они зачем? Барковские-то? — поинтересовалась бабуся. — А, я их дальняя родственница из провинции. В Ритиных словах, несомненно, имелась доля правды, потому что соседка поверила. — Так Женю я недавно видела. Он в магазин пошел. А сама-то болеет. Видно, дверь не откроет. В голосе соседки слышалось явное неодобрение, и Рита приободрилась. Лифт шел наверх. Бабуля повернула голову, и снова Риту пронзило ощущение чего-то очень знакомого. Лифт открылся на их этаже и выпустил навьюченного продуктами Евгения. Он поднял глаза и увидел Риту. «Картина называется «Не ждали», — злорадно подумала она. «Женечка!» — затараторила она быстро-быстро. «А я по телефону звонила-звонила, никто не отвечает. Тогда я такси взяла. Ужас, как у вас дорого! И приехала. Хорошо, что адрес не забыла». Евгений стоял молча, уставившись на Риту, как в афишу коза. Не переставая болтать, Рита краем глаза взглянула на соседку. Бабуся чуть повернула голову, смотрела на них очень строго, и Рита вдруг поняла, где она раньше видела это лицо. Бабуля была удивительно похожа на полководца Суворова. Если надеть на нее мундир с регалиями и звездами, то получится просто копия портрета из школьного учебника истории. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. «Хотела уходить. Хорошо, что соседка меня обнадежила насчет твоего прихода». «Спасибо, Александра Васильевна», — обреченно пробормотал Евгений, открыл дверь своим ключом и пропустил Риту вперед. «Женя, кто там пришел?» — раздался в глубине коридора хорошо поставленный голос, в котором звучали интонации заученной фальшивой доброжелательности, с которой тетки, работники ЗАГСов, говорят новобрачным: «Объявляю вас мужем и женой». Дверь комнаты открылась шире, и на ее пороге появилась невысокая худощавая женщина неопределенно пенсионного возраста, с гладко уложенными темными волосами на маленькой, как у змеи, головке и с намертво поджатыми губами врожденной свекрови. «Светлана Федоровна?» — осведомилась Рита. «Впрочем, кому здесь еще быть? А я Маргарита, Маринина сестра». Вся показная доброжелательность моментально слетела с лица хозяйки, она стала похожа на разъяренную кобру. «Евгений!» — возопила Светлана Федоровна. «Что здесь делает эта женщина?» «Не волнуйся, мама!» Евгений шагнул к матери. «Тебе нельзя волноваться! Тебе может стать хуже!» «Мне уже не может быть хуже. Если прямо ко мне в дом врываются падшие женщины, чтобы обделывать у меня на глазах свои грязные делишки, что?» Рита мгновенно разъярилась и тоже прибавила голос на полную мощность. «Это вы говорите о грязных делишках? Что вы называете грязными делишками? Я хочу узнать, куда вы дели мою сестру и вашу, между прочим, единственную внучку?» «Я не хочу слышать об этой женщине», — прошипела мамаша, слегка отступая перед Ритиным молодым напором, и, повернувшись к сыну, простонала: «Евгений, огради меня!» «Мама, мама, не волнуйся!» — проблеял ее сын и посмотрел на Риту умоляющим взором. «Я прошу вас, уйдите, мама болеет, ей плохо, да!» — язвительно проговорила Рита. «Вы думаете?» «А я, честно говоря, подозреваю, что она прекрасно себя чувствует. И все эти разговоры о болезнях — только театр одного актера и одного зрителя, чтобы вернее прибрать тебя к рукам». «Евгений!» — Светлана Федоровна схватилась за сердце. «Или ты не мужчина? Твою мать оскорбляют, а ты молчишь? Немедленно вызови милицию, чтобы нас оградили от этой бандитки. Уже в собственном доме нельзя чувствовать себя спокойно». «Да-да», — Рита заговорила гораздо спокойнее. На этот раз в голосе у нее звучала злая насмешка. «Вызови, вызови, вызови милицию. Я так полагаю, что твоя мамочка решила сделать чистосердечное признание». «Какое признание?» — — испуганно вскрикнул Евгений, затравленно переводивший глаза то на мать, то на бывшую свояченицу. — О чем вы говорите? — Но ты ведь не подписывал разрешение на выезд дочери? Рита била на удачу, но почти уже не сомневалась в своей правоте. — Значит, это твоя мамочка, змея гремучая, подделала разрешение. — Евгений! «Зачем тебе милиция?» — вскричала Светлана Федоровна, как будто не сама только что требовала эту милицию вызвать. «Неужели ты сам не можешь выпроводить из квартиры эту нахалку, которая оскорбляет твою родную мать?» «Нет, не может!» — расхохоталась Рита. «Уж это ему точно слабо. Так что, Светлана Федоровна, лучше выкладывайте все, что знаете». «Как вы избавились от невестки?» В пылу разговора Рита уверилась, что именно Маринкина свекровь — причина всех бед. «В собственном доме!» Пожилая женщина отступила еще на шаг, прижалась спиной к стене, и эта опора на родные стены, видимо, придала ей новых сил. «В собственном доме! Я должна выслушивать такие оскорбления! Вот, Евгений!» «Теперь ты видишь, с какими людьми ты едва не породнился по своему слабоволию. Ее сестрица была такой же наглой тварью». «Была?» — вскрикнула Рита. «Значит, ты, старая скалопендра, убила Марину?» Скандал набирал обороты и дошел уже до такой стадии, когда враждующие стороны себя не помнят и кричат мне весь что. «Что вы?» — закричал Евгений, совершенно бледный от ужаса. «Марина уехала!» Даже если она не убила ее своими руками, она все сделала, чтобы отделаться от нее навсегда. Да если бы твоя мамочка могла задушить Маринку, не боясь тюрьмы, она ни на секунду бы не задумалась. «Вон!» — Светлана Федоровна шагнула вперед и замахнулась на Риту сухоньким кулачком. «Ты такая же дрянь, как твоя сестра, а сестрица твоя! Да на ней пробы ставить негде было!» Сколько у нее было мужей? Эта падшая женщина сумела обольстить моего Женечку. Да любая мать на моем месте все сделала бы, чтобы защитить своего ребенка. Своего ребенка, как эхо повторила Рита. А его ребенка, она показала на Евгения. Свою родную внучку вы отправили неизвестно куда, ни секунды не раздумывая. Да есть ли у вас хоть капля совести? Вы просто чудовище! Неужели ничего у вас в душе не шевельнулось? Да какое там, разве у вас есть душа? За год даже не вспомнили, что у вас есть внучка. Да моя ли это внучка? Твоя сестрица такая оторва, что я сильно сомневаюсь в том, что это Женечкин ребенок. Да! Рита сделала еще шаг вперед. Во всяком случае, судя по тому, какая лялька хорошенькая, ваш урод-сыночек действительно может быть ни при чем. — Вон! — снова завопила старуха и, схватив первое, что попалось ей под руку, бронзовую пепельницу в форме свернувшейся кобры, которая стояла на тумбочке под зеркалом в прихожей, запустила в незваную гостью. Рита увернулась от кобры, подобрала ее и швырнула в зеркало. Зеркало с жалобным звоном рассыпалось на мелкие кусочки, а Рита победно улыбнулась и, громко сказав, «Хорошая примета, Светлана Федоровна», покинула поле боя.